«Я опоздала». Зло захлопнуло мышеловку, и сколько еще удастся протянуть жертвам, зависит от того, решило ли оно сожрать их сразу или немного поиграть, как кошка с мышкой. Я тоже оказалась в ловушке, но мир, в котором я жила, научил меня многому. Двигаться, сражаться. Мне предстоит биться за свою вновь обретенную жизнь, за мою победу, за любовь мужчины, если успею. Зло наступает, разлагает все доброе, на что падает его тень, и люди в доме уже отравлены его гнилостным дыханием. Не знаю, спасусь я или погибну вместе со всеми. Пожалуй, я бы предпочла смерть, настоящую, чем возвращение в мой замороженный ад. Но я еще поборюсь. И пусть сложилось не все, как хотелось, я поняла, что так даже лучше. Эта девушка мне поможет, а потом умрет, потому что вместо нее должна возродиться я».